В дубовом логе жизнь кипела и бурлила, невзирая на мое отсутствие. Даже небольшая ревность, что ли, зашевелилась. И речь не только о строителях, старателей паслось наизнанке уже полных 5 бригад, пусть залетные одиночки. Больше всего удивили деятели, решившие разводить огромных болотных черепах, они же панцирные хвататели. Идея была наловить мелких, килограммов по 50-70, черепах, расселить их по свободным болотинам и откармливать чем не жалко. Для такого проекта, предусматривающего долгосрочную активность на моей территории, а вся изнанка юридически считалась моей, пока не найдены другие выходы на нее из нашего мира, требовалось разрешение владельца. Подумав, разрешил, но при условии, что заселять скотину они будут не ближе 15 километров от острога, и каждая болотина с черепахой будет отмечена четким и однозначно понятным предупреждающим знаком. Ну, и предупредил, что черепахи могут жить и взрослеть очень долго, даже не годы, а десятилетия, но предпринимателей это не смутило. Сказали, что в крайнем случае переключится на выращивание животин с веса килограммов 20 до тех самых 50-70, и продавать в рестораны. А пока суть да дело, хотели детально изучить болотины, все, что в них растет и водится на предмет поиска полезностей. За такое я им даже премию посулил, и сказал, что могу провести химический анализ любого образца, главное, собрать коллекцию. Те охотники, что добыли первого хватателя, переключились в конце зимы на рыбалку, ловили в малой речке, едва не процеживая ее сетями, и изредка, на большой, сплавляя сеть по течению между прорубями. За прошедшее время они отловили, описали и поименовали почти 20 видов рыб, 2 вида ракообразных, раки, почти ничем не отличающиеся внешне от обычных и что-то вроде пресноводных креветок, и троицу гадов, выцеженных из ила, где те собирались зимовать. 2 гада были явно местной разновидностью тритонов, неясно только, одного вида или разных. Внешне отличались, но то были самец и самка, что давало немало возможных вариантов. 3-й гад оказался скорее миногой, чем пресмыкающимся. А пару дней назад они пришли с известием, что в малой речке пошла на нерест зеркальная щука. Да, конец февраля, здесь уже явно весна, затяжная, холодная, но весна. Щука пошла большими толпами, это цитата, так, что в разлившейся по весне речке еле помещалось. Помимо новости они притащили больше центнера щучьей икры. Изнаночной щучьей икры, замечу, я и себе ведро выкупил, но попросил особо не зверствовать, чтобы дети наши могли такое изобилие увидеть. А реку поименовал на картах щучья. В целом мои наказы исполнялись. Кенгуранчиков вблизи портала сильно не обижали, чтобы был запас живого мяса для будущих жителей, хоть для ягодника они будут вредителями, но там уж разберемся. Гигантских черепах же, наоборот, готовились изводить, как только те выйдут из спячки. Здания возводились, жители тянули службу, представитель гильдии скупал добычу и вел учет приносимых ему растений, животных и даже минералов. Все работало, все крутилось и не требовало ручного управления, что радовало. Глава 21. Столичный дипломат приехал не один, а со свитой, как минимум со своим собственным секретарем и со своим переводчиком. Переводчика местного я уже видел, секретаря нет, но мужское имя в списке работников приезжей даме принадлежать не могло точно. Прямо какая-то неловкость появилась от того, что я сам по себе приехал, может, стоило кого-то взять на роль водителя. С другой стороны, слышал не раз, и от деда, и от своего бывшего норвежца, что скандинавы отличаются повышенной хозяйственностью и рачительностью, чтобы не сказать, прижимистостью, если не похлеще. Но жизнь в условиях почти постоянного дефицита большинства жизненных ресурсов любого приучит к экономии и добычливости, а кто не приучится, тот вымрет. Светской частью норвежец в ранге посланника, вот в душе не представляю, это выше консула или ниже и насколько, хоть и явно больше, чем атташе, судя по поведению последнего, злоупотреблять не стал, но и полностью от нее отказаться не мог. Протокол он такой: обозвал меня тен Юрия из рода рыси, на что я его вежливо поправил: извините, но не рыси, а рысюхи, это младшая богиня из свиты великой рыси, которая хранит мой род. Мы прошли внутрь консульства в комнату, явно предназначенную как для переговоров, так и для общих собраний работников. Там нас ждали местный консул, норвежские атташе и горничная с кофейником, а на столике – тарелочка с печеньями. Из раздела разговоров о погоде было затронуто буквально 3-4 темы, каждую из которых отметили едва парой-тройкой фраз. Одна тема коснулась моих навыков управления автомобилем, следили, заразы, которую я парировал замечанием, что не стоит отвлекать людей от работы ради каждого раза, когда мне нужно куда-нибудь съездить. Вроде удачно получилось, намекнула и на то, что не из бедности сам себе шофер, и на свою хозяйственность. Вторым был вопрос про фургон. У вас весьма примечательный автомобиль, выглядит гораздо более законченным и технически доведенным, чем большинство других образцов, не считая разве что элитных моделей. Если не секрет, где вы обзавелись таким транспортом? Никаких секретов. Есть поговорка. Хочешь, чтобы было сделано так, как нужно тебе, сделай сам. Я одаренный со стихией металла, причем уже взял второй барьер, так что это было не слишком сложно, разве что поначалу. Купил едва ли не самый дешевый грузовик на магоэлектрической тяге, чтобы не тратиться на топливо, переделал его по своему вкусу. Потом сделал, как выражаются за океаном, пикап, грузовичок с пассажирской кабиной, для своего управляющего. А затем, набравшись опыта, вот такой вот семейный фургон, причем это уже вторая версия, первую у меня выкупили жандармы в Могилеве для служебных поездок. Очень серьезный и ответственный подход, как для молодого человека, особенно. Хозяйственный подход, я бы сказал. Многие на вашем месте соорудили бы бесполезную и опасную спортивную модель. Вы же начали с грузовика и закончили семейным фургоном. Уже думаете о семье? Справедливости ради, спортивное авто, точнее, представительское с внешностью спортивного, я тоже сделал, для нашего графа по его просьбе. Что же до семьи? Да, у меня есть невеста, через 2 месяца свадьба. Девушка из хорошей, многодетной семьи, обученная, одаренная, с потенциалом выше тройки. Мне же нужно думать о восстановлении рода. Еще раз убеждаюсь, что вы, Тен, на редкость достойный и здравомыслящий молодой человек. А откуда, кстати, вы узнали про Аковиту и где научились ее делать? Для развития моих владений, я строю поселок около одного из своих заводов, потребовалось построить лесопилку. Поскольку это дорогое удовольствие, я решил арендовать передвижную, производство вашего союза. Условием аренды шло заключение контракта с механиком, которым оказался норвежец, имеющий родню еще в Швеции и Исландии. Вот в разговорах с ним о его родине и узнал. На самом деле, к моменту знакомства с тогда еще кнутом напиток уже созревал, но не рассказывать же про деда, особенно когда есть такой удобный способ обосновать свои познания. О, так в создании напитка принимал участие норвежец, как минимум в стимулировании процесса, а также дегустации и отборе достойных вариантов. Сделали мы не меньше дюжины видов настойки, но некоторые оказались неудачными, других получилось очень мало из-за недостатка сырья. Но еще 2 варианта в этом году мы планируем довести до ума, и хочу попробовать сделать особую, на травах с моей изнанки и выдержанную там же, может быть даже вне защитного купола. Простите, с вашей изнанки вы владелец перехода? Да, в моем имении нашлось тонкое место, я оплатил постройку портала и форта на той стороне, куда в начале года заселил семью, как это у вас называется, если не ошибаюсь, старого Хускарла, для контроля за строителями. Сейчас заканчивают строительство на нуле и закладывают такой же форт на первом уровне. Там тоже есть много интересных растений, но этот уровень намного слабее исследован и более опасен. Простите, Ярл Юрий, за неверное титулование в начале нашего разговора. Я ни в коем случае не хотел бы принизить вас или насесть оскорбление. Просто информация о вашем полном статусе не была мною получена. Не стоит извинений, я слишком плохо знаю традиции титулования в Скандинавии, чтобы обратить внимание. Тем более, что здесь титул мною пока еще тоже официально не получен, я слишком недавно стал владетелем. Ага, после того, как ввернул про Хускарла, ссылка на незнание традиций выглядит особенно убедительно. Ты, внучек, сам того не желая и не зная, подпустил ему очень чувствительную шпильку, причем именно на дипломатическом языке. А он не обидится на такое, козни еще начнет строить. На себя пусть обижается. Зато местные представители, что консул, что норвежские атташе, довольны, будто премию получили. Думаю, они и про изнанку твою в соответствующем документе указали, а приезжий читать поленился. После этого прием с угощением, если так можно назвать посиделки за одной чашкой не слишком крепкого кофе и одной маленькой печенькой на каждого, был быстро свернут, а посланник приступил к тому, для чего его и прислали. В первую очередь вручил сертификат об участии в Дне Короля. Как пояснил дед, скорее всего такую бумажку дали всем, кто прислал свои подарки. Как узнал чуть позже у атташе, почти так, всем, чьи подарки были допущены, пройдя проверку на безопасность и качество. Вторым документом стала королевская благодарность за распространение и популяризацию скандинавской культуры. Я, мягко говоря, сильно удивился, дед тоже, но потом выдал задумчиво. Это, наверное, из-за того, что мы на контратикетке краткую историю напитка дали, с указанием, что, мол, норвежские традиции, природные компоненты и все такое прочее. Другого в голову не приходит. Третьим предметом стала малая королевская медаль качества, в коробочке, не предназначенная в принципе для носки, из посеребренной латуни, а к ней, подтверждающий документ. Классная штука, надо обязательно на этикетку прилепить. Хороший понт, он дорого стоит, а этот понт очень хороший. Ну, и четвертым, последним по порядку, но не по значимости, подарком стала королевская лицензия на право ввоза и продажи моей яковиты на территории Норвегии. Как тут же пояснили дипломаты, в соответствии со внутренними законами Союза эта бумага давала право аналогичной деятельности на территории всех четырех стран, но лучше, конечно, на основании нее получить локальные разрешающие документы, хотя бы на случай, если их внутренние законы поменяются. Минут 10 мы потратили на прощание и провожание меня к выходу. Там я сел в фургон и поехал обедать, после скандинавского угощения самое то, а потом, в Смолевичи, к Прейниковым, делать новую этикетку с медалью, еще сделать копии всех сертификатов, развешать на стенках дома, в конторах и в трактирах, пусть читают и проникаются. Кстати, невзирая на обилие эпитетов королевский, ни подписи, ни личной печати короля ни под одним документом не было, только королевской канцелярии и ее начальника. Кажется, я знаю, кто мою выпивку выхлебал. Шутка отчасти. Еще интересно, что документы были составлены на двух языках, и в норвежской части, насколько я смог разобраться, меня титуловали именно ярлом. Так что да, приезжий посланник поленился читать документы о том, к кому он, собственно, едет. Ну а я, в таком случае, в отместку не буду запоминать, как его звали, вот, в Смолевичах пришлось демонстрировать трофей трижды. Прейниковым, у которых оставил медаль в качестве образца для срисовывания, Беляковым, благо Егор Фомич совершенно случайно был в гостях у родственника вместе с женой и моему поверенному Сребенникову. Оказывается, лицензию на заграничную торговлю следовало надлежащим образом зарегистрировать, чтобы получить право на легальный вывоз товара на нашей стороне границы, а не только на ввоз на той стороне. Заодно он взял на себя получение юридически достоверных копий всех бумаг в нужном количестве. Эх, а я хотел завтра на дне рождения Мурлыкина трофеями похвастаться. Поверенный посмотрел на меня странным взглядом и заметил, что тут работы специалисту, от силы на час, разве что нужно будет доплатить за обслуживание вне очереди. И если я не против расходов, он прямо сейчас займется. А куда деваться, выделил деньги на оплату услуг и на их ускорение да поехал домой. Прейниковы тоже обещали медаль через час вернуть, из которого больше половины уже прошло. Поеду домой, с документами работать. Утренний прием в консульстве был назначен на 10, домой из Минска я вернулся около 12, выехал после снятия всех копий с документов около 2 часов дня. К этому времени отданная вчера Едвиге Карловне в засолку икра стала малосольной и пригодной в пищу. Я выделил долю в гостиниц Прейниковым, обоим семействам Беляковых, ну и прочим обитателям дома, самой Едвиге, Семенычу и Патрикееву с женой. Еще отложил по баночке для передачи на пробную реализацию в каждый из трех трактиров, заодно получив легальный повод ехать не по Смиловичскому, а по Червеньскому тракту. Половину оставшегося, даже чуть больше, отделил Мурлыкиным, как гостиниц к завтрашнему застолью, а половину поделил себе и Надежде Петровне. А что, кто-то думал, что я все ведро в одну морду сожрать собирался. По дороге пришла мысль заехать в Дубовый Лог, прихватить еще и рыбки на угощение, а там меня наконец-то догнала еще одна, что нужно собрать свою бригаду, которая будет ловить рыбу для коптильни в Смолевичах и для всех трех трактиров, а то глупость какая-то получается. С формальной точки зрения, я покупаю у посредников свою собственную рыбу за вполне себе существенные деньги. Конечно, с поиском желающих заработать на изнанке одаренных в районе тоже все не так просто, а не одаренным амулеты одноразовые обойдутся дороже. Кого бы озадачить? У Егора Фомича и так забот выше макушки, и своих, и моих. Второму Белякову, Архипу Сергеевичу, так он тут никого не знает. ХМ, знает. А поручу-ка я поиск желающих Леньке Патрикееву, точнее, Леониду Антоновичу. Пусть он ищет, а главбух наш собеседует и нанимает. А Серебринников это все оформит надлежащим образом. Придумал подчиненным новую работу, и даже настроение улучшилось. Интересно, это у всех начальников так? Шучу, шучу. Отчасти. На день рождения к Василию Васильевичу поехал после занятий, но все равно был на месте раньше, чем виновник торжества. Хорошо, что дата не круглая, так бы ему еще и банкет на службе организовывать пришлось. Рыбу приняли благосклонно, икру, вообще с удовольствием. Даже мивекула, которой соленая в общем-то нельзя, требовала свою долю так заунывно и подпускала такие обертона, что Екатерина Сергеевна в итоге не выдержала. Да ее проще будет вылечить, чем вытерпеть. Дайте ей ложку, пусть только умолкнет. Получив желаемое, кошка, уже не котенок, да, внимательно обнюхала икру со всех сторон и, даже не попробовав, довольная ушла спать в корзинке. Ну, разве не засранка? А вот рыбу, которой будущая теща предварительно провела профилактическую обработку силой природы, изводя возможных личинок-паразитов, умяла с урчанием. Перед застольем похвастался полученными от скандинавов презентами, выставив и виновницу торжества, а ковиту нескольких видов. Даже ириски с Васькой накапали немного для пробы. Василиса обозвала микстурой злобной, Ира просто морщилась, словно лимон разжевала, причем червивой, если такие бывают. Потом перешли к подаркам новорожденному. Мой был скромным, но со смыслом. Серебряная фляга, плоская и слегка изогнутая, для удобства размещения во всяких карманах, от набедренного до рюкзачного, объемом 1 литр, с золотым вензелем ВВМ и гербом Мурлыкина. Но главным в ней был не внешний вид, а артефактная начинка. На широком горлышке имелось кольцо с градуировкой, оборотом которого можно было выставить желаемую температуру содержимого в диапазоне от 2 до 95 градусов. Но Листо, посоветовавшись с Пырейниковым, решили не делать, как защиту от ду от случайностей, чтобы флягу не порвало ни льдом, ни паром. Емкость была сделана как термос, из двух корпусов с откачанным между ними воздухом, чтобы не обжигать и не холодить тело при ношении в кармане. Конструкция и объем энергии в мокре позволяли сохранять температуру содержимого до 1,5 лет, а мощность охлаждающих и нагревающих знаков, в которых сосед поднаторел в последнее время, изменить ее от одной до другой крайней точки за 3 минуты. Широкая, насколько это возможно, горлышко, пробка, превращаемая в воронку и крышка, раскладывающиеся в стаканчик с мерными рисками, делали флягу довольно универсальным инструментом. Тестю такое нравится, пусть развлекается, и на охоте можно будет похвастаться. От идеи прикрутить функцию обеззараживания и нейтрализации токсинов пришлось частично отказаться, поскольку не удавалось внятно объяснить артефакту, почему дрожжи и спирт уничтожать не нужно. После застолья уже привычно перебрались в кабинет Мурлыкина. Разговор как-то сам вернулся к моей поездке в скандинавское консульство. И я не удержался от несколько язвительного вопроса. Во второе отделение отчет точно писать не нужно, с приложением полученных бумаг во вскрытом виде, обиделся. Василий Васильевич не спрашивал, а утверждал. Леня же извинился, лично. Закрыли вроде вопрос, ага, царь хороший, бояре плохие, а во всем виноват стрелочник. Мурлыкин начал краснеть. Так, ладно, ты Леню не знаешь, но со мной-то знаком. Неужели ты думаешь, что я бы стал участвовать в спектакле с подставным, формальным извинением, а вот сейчас уже мне обидно, знаешь ли, если по приказу или просто для пользы дела, не только участвовать будет, но и сценарий писать, и в режиссуре подрабатывать. Согласен, но говорить это вслух, да еще в такой форме, ни время и ни место. Думаю, не стали бы. Без приказа, точно не стали бы. Эх, вырвалось все же. Так вот, приказа никакого не было. С чего ты вообще решил, что тебя обманывают? С того, что этих виновников, настоящих или назначенных, еще после случая с Виконтом со службы не поперли. Ишь ты, какой шустрый. А служить кто будет? А они служат, или службу позорит. Как ни странно, большую часть времени именно служат. Чтобы тянуть рутину, особых талантов не надо. Нужны настойчивость, упорство и послушность. Ты пойми, дурашка, В корпусе в среднем из каждых 10 вакансий заполнены примерно 7, это считая со столичными штабами и зарубежными резидентурами. В первом отделении и отчасти втором, с их романтикой шпионских романов, приток кадров еще более-менее, правда, и уходят многие, разочаровавшись тем, что служба на книжке вообще не похожа. В пятом, хуже всего, в тройке и четверке, серединка на половинку, и желающих не слишком много, и еще не каждого взять можно, только того, кто проверки пройдет. Толковый кадр вообще на вес золота, такие интриги закручивают, чтобы, например, хорошего опера к себе переманить, что ты, уволить, ага, так они скоро еще что-нибудь упарят, какого-нибудь дипломата выкрадут, чтобы он им свой список агентов выдал, или еще что, упасите боги, а ведь могли бы, но уже не смогут, что так, переведены, один, в патруль, второй, в архив, чтобы вместе не были и о новой дуре сговориться не могли, Алёню не обижай и в нем не сомневайся, он служака честный, потому меня и обогнал по выслуге на полные 3 года, да и по должности, хоть выпускались вместе, из одной группы, на благоволениях и приравненных к ним наградах, которые и у меня есть, но у него, больше. Так, давай накатим за службу, и больше ты фигней страдать не будешь, а давайте. Мурлыкин налил из подаренной фляги охлажденной до 5 градусов клюковки, понравился ему этот продукт, мы клюкнули и, кажется, окончательно закрыли тему с перлюстрацией моей почты. Глава 22. На завтра прямо с занятий, точнее, после последней поры, меня вызвали к ректору. Интересно, зачем? Неужели наша гулянка в честь дня рождения норвежского короля аукнется? Мы-то уже расслабились, мол, если в первые дни ничего не прилетело, то, значит, пронесло. Особенно, когда целая неделя минула без каких-либо последствий. Ага, как же, я и угадал, и не угадал разом. Про пьянку тоже речь зашла, но так, мельком, как о забавном казусе. Патриотический и верноподданнический порыв у студентов – это, конечно, хорошо, но заставлять всех, входящих на этаж, пить целую чарку крепкого алкоголя, уже немножко чересчур. Да мы не заставляли никого, предлагали только желающим, смущение даже изображать не пришлось, оно было искренним, хоть и не таким сильным. Ага, конечно, при свидетелях отказаться выпить за здоровье его императорского высочества, это уже, простите, фрондой попахивает, на такое мало кто решиться может. А вот теперь стало по-настоящему стыдно. Сам мог догадаться. В итоге половина жильцов этажа проникала на него через черный ход, зато некоторые другие обходными путями спускались, чтобы еще раз через ваш кордон пройти. В общем, больше так делать не надо, мы друг друга поняли. Да, ваше сиятельство, без чинов, теперь, без чинов. И ответьте мне, пожалуйста, почему это вы не хвастаетесь своими успехами на международном уровне? А что, надо, это же дела семейные, да я и вообще не люблю хвастаться. Последнее я заметил, что же до границы личного и общего. Любые успехи и достижения каждого студента сказываются на общей репутации и уровне значимости вуза. Так же, как и любые прегрешения, что совершаются или становятся известны вне стен заведения. Именно поэтому администрация любого института, академии, высшего училища и так далее обязательно награждает студентов за достижения, пусть то выигранный турнир по шашкам в родном районе, и карает за прегрешения. Причем если мелкие и не очень шалости, оставшиеся внутренним делом, могут быть прощены за прежние успехи, или дело ограничится мерами вроде отработки, то загулы в городе, например, убедившись, что я понял намек и проникся, граф Кайрин продолжил. У вас же продукция, за которую королевскую медаль получили, результат брожения, перегонки, вообще-то, но изначально, да, я пока не понимал, к чему ведет ректор, а вот дед уже похихикивал, повторяя, вот жук, а вот жучара. Получается, что студент академии, еще только обучаясь на специальности бродильные производства и виноделие, уже достигает значимых результатов именно в рамках получаемой профессии. В общем, не сочтите за труд предоставить в деканат полученные награды, там снимут копии и вернут оригиналы. Там кроме медали-то, бумага об участии и спасибо, что нас хвалите. Любая бумага, полученная из рук монарха, пусть и соседского, уже награда. Если бы из рук, несмотря на то, что все озаглавлено как королевское, подписаны бумаги его администрации, причем подпись главы оной, только в одном месте. Видимо, они-то мой подарок и выпили. Ректор рассмеялся. Умный вы человек, Юра, я даже порой забываю, что разговариваю со вчерашним подростком. Но вот в такие моменты, когда недостаток опыта и специфических знаний проявляет себя, можете поверить, указания давал король лично. И, значит, ваш продукт попал ему на стол как минимум один раз точно. Увидев сомнения в моих глазах, граф вздохнул и, усевшись поудобнее, приготовился прочитать мне небольшую лекцию. Если бы вам, или еще кому-то, одним не самым прекрасным утром вдруг пришла в голову идея, а пошлю-ка я бочонок пива германскому кайзеру, пусть полечится с похмелья, то тогда да, этот бочонок, скорее всего, даже и до управления двора не доехал бы, будучи перехвачен службами безопасности. Но для официальных подарков, а переданное через консульство, это официальный подарок, полученных к официальному празднику, тем более, адресованный лично правителю, существует регламент, и он, отличаясь в деталях, в целом более-менее одинаков в большей части мира. Да, прием подарков, первичную сортировку, уместность, безопасность, определение качества проводят люди из соответствующей дворцовой службы, называться она может в разных странах по-разному. Затем список подарков, приведенный к определенной форме, с указанием что, от кого, в каком количестве и так далее, попадает на стол монарху лично. Если подарки адресованы правящему дому или семье правителя, то он может делегировать часть работы супруге или наследнику, но личные подарки просматривает сам, и в этом списке отмечает, что делать с каждым даром. Что-то может отправить на кухню, или передать гвардейцам, или пожелать осмотреть лично и так далее. Но если отсылает кому-то куда-то, то все бы ограничилось первым сертификатом об участии. Вы же там не одну бутылку отправили. Я рассказал, сколько и чего отгрузил монарху общедрот. 4-ведерный бочонок того вида, что просили, 2 бочонка по 2 ведра тех видов, что не посылал раньше, и 2 дюжины бутылок, всех 4 видов, планируемых к продаже, и некоторых из тех, что пока сделаны малой партией, да уж от всей широты славянской души. Такое точно, гарантированно привлекло много внимания. С их прижимистостью это уже едва ли не на уровне подарка от герцога минимум. Да, побывал у них на утреннем приеме, убедился, что не врут слухи. 1 чашечка слабенького кофе и 1 крохотная печенюшка на каждого. Знал бы их лучше, послал бы 1 ведерный бочонок и все на этом. Хе-хе, поздно уже жадничать. А вот отправить еще при удобном поводе, можно. Вам же статус поставщика двора, пусть второстепенного, называя вещи своими именами, не помешает. Шутите, кстати, можете помочь с советом, по причине того самого отсутствия специфических знаний, мне уже даже интересно, спрашивайте. Там среди полученных бумаг, лицензия на право продаж на территории Норвегии моей продукции, не воспользоваться ею, как я понимаю, нельзя. Король обидеться может на пренебрежение, разумеется. А почему вы не хотите им пользоваться? Так далеко вести и накладно, тем более, открывать свою лавку, а в чужую еще возьмут ли? Вот, думаю, как узнать тамошние цены, чтобы рассчитать, как с минимальным убытком выкрутиться. Граф снова рассмеялся. Вы меня сегодня положительно уморить решили. Мой род основные интересы имеет на нашем севере, но и с соседями работаем плотно, так что могу рассказать много интересного. Для начала, у них там дефицит спиртного, потому цены вас порадуют. Подождите, как так, у нас в империи, в княжестве финляндском вообще заявительный принцип на производство и продажу спиртного действует? Причем со ссылкой именно на национальные традиции, а они же тоже скандинавы, или нет, скандинавы, но они, в империи, а это многое меняет. У датчан и, отчасти, у шведов эта проблема чуть менее острая. У норвежцев и исландцев сильнее, но в целом во всей Скандинавии постоянный дефицит зерна. Пшеница вся привозная, рожь, процентов на 70-80, от года к году колеблется. Даже ячмень, что они у себя выращивают, закрывает меньше половины потребностей. Ну, и все, что делается из зерна, очень дорого, особенно вещи не первой необходимости. Не от хорошей жизни они гонят выпивку из всего подряд, от картошки до чуть ли не опилок и мхов с грибами. У финнов и со своим зерном полегче, они когда-то считались житницей Скандинавии. Та еще житница, как вы понимаете, разве что на фоне остальных, но тем не менее. Плюс доступ к общему рынку империи, где с зерном все намного проще, и оно кратно дешевле. Здесь чуть-чуть, там немножко, и в итоге сумма совсем другая. Дождавшись моего понимающего кивка, ректор продолжил. Бутылка пшеничной водки у них, в пересчете на наши деньги, может стоить до 50 рублей. Если марка знаменитая, с медалями и так далее, и 70 не предел. Ржаная в среднем рублей 40. Их местная картофельная не меньше 20-25, причем 20, это уже с добавлением в брагу всякого разного, что только бродить может, от корней рогоза и хлебопекарных отходов до тех самых, особым образом ферментированных, коры и опилок. Такая дрянь. Николая Петровича очевидным образом передернула, видимо, вспомнил ощущение. Аквита идет как особый продукт, домашняя самогонка на десятки трав с огорода с выдержкой полгода, уже от тридцатки стартует. Так что вашу продукцию местные торговцы на реализацию не возьмут, а схватят. С королевской же рекомендацией и медалью, пусть малый, вырвут из рук и убегут прятать, пока конкуренты не видят, где взяли, и выставит на отдельную полочку в отдельном шкафу по особой цене, как то, что сам король на праздник пьет. В общем, если вам оптовую цену меньше 50 рублей предложат, плюньте в глаз и идите к соседу предложившего. Это получается, мой подарок на их деньги. 48 литров, да 2 по 24, да 2 дюжины бутылок россыпью. 216 бутылок, если по пол-литра разливать. Я было немного запутался в нулях, потом совладал с устным счетом и поднял совершенно, наверное, ошалевшие глаза на ректора. Уй, ё-а-а. Я рассчитывал рублей в 500 уложиться, по местным оптовым ценам, все-таки королю подарок, не соседу по улице. Совсем чуть-чуть ошибся, раз так в 30-40. Граф уже не посмеивался, он почти хохотал, только что за живот не хватался, аристократическое воспитание не позволяло. Ох, Юра, повеселили вы меня. Заряд бодрости до конца недели придали. Кайрин аккуратно промокнул платочком угол глаза. В общем, не сомневайтесь, внимание и короля, и придворных вы к себе привлекли. Не удивлюсь, если еще и по линии нашего Министерства иностранных дел что-то придет, от норвежского двора через наших дипломатов. В этот момент на столе ректора зазвонил телефон, и он, покосившись на аппарат, закончил встречу. В общем, идите, Юра, не забывайте держать администрацию в курсе ваших успехов и постарайтесь не споить всю общагу. Я уже опаздывал в лабораторию, но кое-что требовалось сделать до отъезда в любом случае, и не только посетить деканат. Пробежав по общежитию, собрал всех, кто был на месте, и довел до них услышанное от ректора. Мол, наш загул 12-го учтен, но в связи с тем, что скандала, мордобоя и прочего не было, никто официальных жалоб не подавал, то, с учетом прежних заслуг, нас простили, но при следующем залете, припомнит, не уверен, но, по-моему, большинство услышали только то, что нас простили. Почему так случилось и чем грозит повторение, пропустили между ушей. Ну, я свое дело сделал, предупредил. Схватив 3 из 4 королевских бумаг, торговая лицензия уж точно, дела рода, причем попадающие под коммерческую тайну безо всяких натяжек, и медаль, забежал в деканат. Еле дождался, пока секретарь поймет, что я вообще от него хочу и что со всем этим делать. Ему для этого понадобилось дважды звонить секретарю ректора, что-то уточнять, один раз выходил наружу и только потом зашел к декану, который, оказывается, уже давно ждал и отругал меня за медлительность. Пусть бы лучше своего голема из приемной ускорил. Элементаль торможения, елки-палки, а не человек. Хм, интересно, а такие бывают вообще, в смысле, элементали концепций, а не стихии? Про элементали времени слухи ходят, правда, больше по разделу страшных сказок и жутких легенд, а вот с остальными как, отбросив неуместные, но жутко интересные размышления, побежал, уже в буквальном смысле слова, к фургону. Самое обидное, что в дороге наверстать потраченное время не удастся. Большая часть пути проходит по улицам, где и видимость плохая, и помех на дороге масса. Еще и дед говорит, что лучше опоздать в одно место на полчаса, чем сразу везде года на 3, а то и навсегда. По дороге решил, что нужно плотнее пообщаться со своим домашним норвежцем, чтобы больше узнать про его родину и сравнить с тем, что говорил ректор. Нет, я не думаю, что граф врал, но его взгляд, это взгляд сверху, с точки зрения титулованного дворянина, даже аристократа, и взгляд снизу может быть совсем другим. В пятницу у Мурки предзащита, туда она меня не пустила, но выходные хотелось бы провести с ней. Разве что предложить Мурке путешествие по местам боевой славы, съездить в Викентьевку вместе, надо обдумать этот вопрос в свободную минуту, Жаль, с самой Машей не посоветуешься. На сегодня и завтра она категорически запретила всем родным и знакомым любые звонки, не связанные с вопросами жизни и смерти, причем в самом буквальном смысле слова. Сказала, сама позвонит после сдачи. В лаборатории пришлось извиняться и каяться. Благо, на сегодня запросов было меньше обычного, а я по дороге купил тортик к чаю, так что прощение получил сравнительно легко. Не пришлось даже рассказывать, зачем именно я в деканат ходил. В общем, все обошлось, я успел все сделать и вернулся к учебе. Кстати, о результатах последней. То, что в четвертом семестре пошел упор на практические курсы с решением предметных задач, уже начало приносить пользу не только в смысле расширения знаний, а конкретную, для семейного дела, и весьма ощутимую. Сравнительно небольшая переналадка тепловых и временных режимов подготовки сусла и брожения браги с более полным пониманием всех процессов дали почти 15% прироста производительности, как за счет сокращения цикла, так и за счет увеличения выхода продукта. Замена штамма дрожжей обещала добавить еще 10%, то есть в целом производительность винокуренных заводов должна была вырасти на четверть на том же оборудовании и при том же количестве работников. Если же чуть-чуть доработать оборудование, немного поменять геометрию змеевика и холодильника в целом на одних установках и чуть-чуть изменить форму и расположение тарелок в ректификаторе, то можно было получить еще до 20% прироста производительности. То есть, уже проявлялось то, для чего папа посылал меня в академию. Улучшить работу семейного дела без существенного увеличения затрат. Надо будет летом проехаться по всем своим производствам, модернизировать оборудование, а заодно провести профилактический ремонт, попутно усилив структуру металла за счет возможностей, которые стали мне доступны после освоения синергии. Кстати, если уменьшить толщину стенок при сохранении прочностных характеристик, то это ускорит теплообмен, возможно, это тоже даст некоторый прирост производительности и снижение расходов. С бровером все было несколько сложнее. С одной стороны, тоже можно было оптимизировать процессы и освежить дрожжи, заменив их на более бодрые современные селекции. С другой, на каждом пивном заводе, если он старше десятка другого лет, формировалась своя собственная, если можно выразиться, экосистема, свои штаммы дрожжей, других микроорганизмов и ферментов, свои особенности сложения и так далее. И, погнавшись за производительностью, можно было потерять индивидуальность, узнаваемость напитка, собственный своеобразный вкус и аромат, чего мне хотелось бы менее всего. Решение проблемы должно было быть, но пока я еще не изучал ничего подходящего. Вывод: нужно подтягивать знания и навыки. В четверг связался с главным бухгалтером, узнать, как там со сбытом пробной партии щучьей икры в трактирах. Оказалось, что размели в лед. Более того, в Смолевичи специально приехал некий господин из Минска, как-то прослышав о наличии такого товара. Архип Сергеевич в последний момент пресек попытку наивного еще Леньки Патрикеева отправить приезжего в дубовый лог, спросив, сколько, мол, надо, и услышал, что хотя бы ведро, для начала. Приезжий оказался минским ресторатором, а Беляков предложил ему приехать или прислать кого-нибудь в субботу, мол, постараемся достать, и сам, своей волей, распорядился освободить место в подвале трактира в Курганах, поставить там пару бочек икры, и еще пару, в Смолевичах. Я такое самоуправство только поприветствовал и полностью одобрил, тем более, что скупать продукт он намеревался напрямую у добытчиков, через семейство Силантьевых, для чего последним оставили посуду, соль и деньги под отчет. Маша позвонила в пятницу, едва дождавшись окончания моих занятий, такое ощущение, что начало вызова совпало со звонком с поры. Защитились. Все хорошо. То есть, переделывать, как ты боялась, ничего не нужно. Как это, не нужно. Конечно, есть замечания, предложили два эпизода переставить, поменять доминанту еще в одном. Маша увлеклась и минут 15 ругалась непонятными словами и концепциями, после чего не в попад, как мне казалось, закончила. Короче, осталось только все это на бумаге оформить, и кое-что чуть-чуть подправить. Может, наоборот, сначала поправить, а потом уже оформлять, ай, не цепляйся к словам. В общем, вечером жду в гости. Мама тоже отметить хочет, как и мелкие. Ну, а я что, я только за, разве что уточнил, что брать с собой к столу в целом и чем побаловать мою прелесть персонально. К идее съездить на выходные под Тальку дамы отнеслись без восторга. Екатерина Сергеевна даже не успела высказать свои возражения, как замявшаяся была Мурка призналась, что у них завтра запланировано под видом репетиции отметить успех всей банды. И она, мол, не хотела бы подводить подруг, но если мне очень нужно, то жертвы мне были не нужны, я получил карт-бланш на поездку, а Маша... кое-какую спонсорскую помощь для завтрашнего празднования. И Вася показала симптомы выздоровления, утащила к себе проверочную упаковку из полудюжины эклеров. Глава 23. В субботу в Викентьевке меня ждали несколько сюрпризов, разной степени удивительности и приятности, либо неприятности. Первым по значимости стало отсутствие в поселке специалистов конторы Суслитина, которые должны были произвести все замеры, взять пробы и предоставить свой вариант проекта дороги. Они, как выяснилось, уже неделю назад собрались и уехали, не сказав куда и зачем. Мои первое время думали, что те отлучились ненадолго, по делу, но сейчас уже стало понятно, что тут что-то не так. И до Суслитина дозвониться не удалось, похоже, как решил дед. Он решил устроить себе выходной и просто выключил служебный мобилет, а контактов личного я не знал. Буду ловить в понедельник. Приятным сюрпризом стало то, что на торфяном заводике запустили две идентичные и вдвое более производительные, чем старые, линии по производству топливных брикетов, а старую переделали под другую продукцию и уже отштамповали на ней по полсотни блоков горшочком двух размеров. Интересно, мы успели с этим товаром к сезону посадки растений или нет? Договорились, что Влад съездит в пару-тройку тепличных хозяйств, отвезет на пробу и расскажет о преимуществах. В крайнем случае, попытаюсь пристроить в нашей академии, там у меня уже есть определенный авторитет в администрации. Просто сюрпризом, знак к которому не могу пока поставить, оказалась Труда, то есть Гертруда Эдуардовна. Я знал, что она младшая сестра Клима, и, исходя из его возраста и некоторых оговорок, ожидал увидеть монументальную такую тетку лет 35, а оказалось, девушка лет 22. 24, худощавая, если не сказать, отощавшая, отчаянно рыжая и с огромными темно-синими глазищами. Дед заявил, что такое сочетание цвета волос и глаз, редкость неимоверная, но если у нас в генетику активно вмешивается магия, то он судить не берется. И еще мне кажется, что внимание и интерес к ней со стороны Влада намного больше, чем просто внимание главы проекта к очередному переселенцу. А уж когда я узнал, что он две недели не ездил на танцы в Осиповиче или Тальку, порадовал прогресс строительства общественных зданий. Напуганные прошлогодней августовской тревогой викентьевцы быстро отстроили убежище. Но оно было не в виде общепринятого острога, небольшой деревянной крепостицы, нет. Наше убежище было двухуровневым, верхний ярус, полуподземный, нижний, заглубленный в землю с двумя вынесенными далеко в сторону выходами на случай пожара в надземной части. В полуподвале наружные помещения, прилегающие к внешним стенам, оборудовались бойницами и мощными дверями. Над убежищем, в первом наземном этаже, располагались полицейский участок, будущий кабинет врача или фельдшера, которого пока не удалось найти и завербовать, а также помещения для ополчения, с большим запасом, включая арсенал и мастерскую по ремонту оружия и амуниции. После получения мною титула комнаты отойдут дружинникам. На втором этаже разместилась сельская управа и все положенные присутствия. Все сооружение имело вид широкой приземистой башни, на крыше даже зубцы сделали, причем не декоративные, за ними на самом деле проложены ходы и позиции для стрелков. Напротив административного замка возвели трактир с гостевыми комнатами на втором этаже. Как показала практика, у нас в Викентьевке постоянно обитало от 5 до 30 приезжих, купцов, командировочных, привлеченных специалистов, наемных строителей. Так что пустыми комнаты самого разного уровня комфорта и стоимости не стоят и стоять не будут. Еще на сельской площади разместились целых 3 лавки, продуктовая, галантерейная и скобяная, а также дом сельского старосты. Я удивился такому количеству торговых заведений. По моим и дедовым прикидкам хватило бы за глаза одной универсальной, слишком мало здесь постоянных жителей, проезжим же они вряд ли понадобятся, жителям соседних деревень или далеко добираться, или у них, как в Тальке, есть свои лавки. С другой стороны, о чем-то же люди думали. Та же скобяная лавка должна иметь отличный сбыт, пока в Викентьевке идет активное строительство, а потом, как знать, возможно, владелец продаст остатки товара тому же галантерейщику и уедет, зафиксировав прибыль. А вот продукты у нас еще долго будут покупными, увы. Работы по превращению придомовых пляжей в более-менее нормальные, настоящие огороды идут, и уже видны кое-какие результаты, но там еще дел не на один год, да и одними огородами проблему не решить, зерновой же клин размещать физически негде. После обхода владений засели с Владом и Климом, как привлеченным экспертом, в бывшем общинном доме, который давно уже был одновременно и жильем, и рабочим местом для младшего из Беляковых. Тут тебе и рабочий кабинет, и контора с приемной, и зал для общих собраний. Решили совместить все с ужином, но уже в процессе подготовки я заметил, что Клим, который бывший кнут, какой-то непривычно робок и застенчив. Спросил прямо, в чем, мол, дело. Ну так, с целым ярлом за одним столом. Ладно бы, Хердманом был или Хускарлом. А вот это и будет отдельной темой разговора. Кстати говоря, кто все эти люди? После небольшого перекуса, я начал с наиболее очевидного и обсужденного с дедом. Этикетки для экспортной продукции нужно будет переделывать. Во-первых, переводить на норвежский. Во-вторых, текст менять. Рассказывать норвежцам про их же традиции, только смешить. На контратикетке нужно будет поместить другой текст. Мол, с уважением к национальным традициям жителей Севера, и так далее. У меня черновик есть. И в конце подписаться, мол, Рысюхин, 200 лет на рынке империи. И медаль нарисовать, крупно. Идею одобрили, и эскиз этикетки набросали. Только одна заноза осталась. Вот только как лучше подписаться, просто фамилией, придется переделывать, когда титул получу. Так ведь, ярл, так и подписаться. А за самозванство не привлекут? Что такое вообще, ярл этот? Какое еще самозванство? Что вы такое говорите, сам король в четырех своих документах именует ярлом? Не устно и единожды, тогда злые языки могли сказать, что он наговорился, письменно и много раз. Никто не посмеет усомниться, тем более, что и соответствуете полностью, и даже больше. Разволновавшийся Клим отпил воды и перевел дух, я тем временем повторил свой вопрос. Так что за требования такие к ярлу, я лучше по порядку. Ладно, а то запутаться боюсь. Мы с Владом согласились, и норвежец продолжил. Ну, трелли мы не считаем, рабы, пленники, трусы и прочие полулюди никому не интересны. Свободный житель – это карл. Будь ты бедный рыбак или богатый купец, за редким исключением все карлы. Дальше – это хускарл. Раньше так называли любого, кто зарабатывает себе на жизнь клинком, кроме хердманов. Сейчас это слово для бойцов родовых дружин или ветеранов. Простых солдат в армии называют по званию или бойцы. Пока все понятно, кроме одного, кто такие ярлы. Влад, не сбивай человека с толку. Спасибо. Хердман, это раньше был избранный воин в дружине, или личный хранитель, как это по-русски, телохранитель, да, точно. Например, у конунга Хердмана мог быть и тен, и ярл. Сейчас Хердман это или личный телохранитель, обязательно одаренный, или, как это у вас и у нас, в империи, называют лейб-гвардия. Дальше идут благородные. То, что в империи называют просто дворянином, без титула, в Норвегии это тен. Мне вот обидно, что меня назвали что? Влад, вот скажи мне, что ты по-норвежски разговариваешь лучше, чем Клим по-русски. Все, понял, осознал, прошу простить. Тен был командиром отряда, но без своего корабля, или командовал частью дружины ярла, или был в ней магом. Ярл – это когда-то раньше владелец боевого корабля и дружины. Именно боевого, купеческий кнор не в счет, им и торговец из карлов владеть может. И где же соответствие? У меня ни корабля, ни дружины, более того, дружину пока иметь запрещено. Ха, у вас есть лучше и больше. То, что я сказал, это было раньше. Если у ярла была своя земля, не просто место вытащить драккар и построить пару длинных домов, а позволяющая прокормить хотя бы часть дружины, то это уже был очень сильный ярл. Больше скажу, если какой-нибудь тен мог захватить и удержать такой кусок, он тоже именовался ярлом. Менее почетно было, чем ярл с кораблем, но у исландцев каждый ярл, что мог прокормить дружину со своей земли, без необходимости ходить в вик, это как по-русски, в набегание, а в набег, вот, такой сразу норовил заставить соседей принести ему присягу, взамен за то, что он не будет разорять поселения вассалов, пока те в вике, например, там иной раз по две дюжины конунгов сразу было. Так я, получается, сухопутный ярл, менее почетный, если бы, наоборот, вы, лорд, владетель своей земли в своем мире. Это высокий ярл, Больше того, можно и конунгом себя провозгласить, если хотя бы два других ярла принесут клятву верности, потому что конунг – это тот из ярлов, которому присягнули на верность другие. Ну, в короли мне лезть не с руки, да и государь-император не оценит такую шуточку с моей стороны. Но в целом с этим разобрались. Я, получается, на ваш счет, ярл Авлад Тен, отставной унтер-офицер, который живет с семьей в форте на изнанке и командует там, Хускарл. Да, господин Беляков, ваш Тен, старый солдат, если бы просто служил с оружием, был бы Хускарлом. Но если он там управляет фортом, то это уже выше, это Бонд. Здрасте. Только разобрались, казалось, как новые слова вылезают. Бонд – это Карл, который владеет или управляет фермой, или каким-то делом. Если владеет своим, то получается вольный Бонд и, если будет одаренным, то даже без перстня может стать тыном по пожалованию. Потом еще добрых полчаса Клим рассказывал, как опознать по внешним признакам, помимо дворянского перстня, разные классы скандинавского общества, правила обращения к ниже и вышестоящим, при том, что для ярла вторых было очень немного, и какие опознавательные знаки придется носить каждому из нас, если занесет в Норвегию. Так, это будет полезно, если будем в Норвегии, чтобы никого, включая себя, не обидеть по незнанию. Главное, пишем на этикетке ярл смело и уверенно. Теперь по ценам. Клим, сколько стоит у вас оковита, в среднем? Понятия не имею. То есть ты что, не пил никогда? Почему, пил? Когда хороший урожай картошек был, в удачный год могли себе позволить часть потратить на водку. Потом у травницы, у старой Хедвиг, покупали травы и на них настаивали. А покупная, она не для таких, как я был простых карлов. За ней в город ехать надо, да и дорогая, говорят, очень. Даже такая, как мы с батей делали, домашняя, и то больше 100 крон точно стоила. Так, одна норвежская крона стоит. Ага, в газете наоборот указано. 1 рубль стоит 3 кроны и 18. Клим, как в Норвегии копейки называют, эре. 100 эре в кроне, как еще Улов первый буревестник определил. Был еще спеседолер, монета такая, но давно уже не чеканит, хоть в разговоре иногда так называют полкроны. Граф Кайрин говорил, что нашу оковиту, с королевской-то медалью, даже оптом меньше, чем по 50 рублей отдавать нельзя. Это выходит, 160 крон выходит. Как думаешь, купит, купит, а попробуют, и еще попросит. Но везти надо в столицу, или по крупным городам, где есть богатые люди. А вот еще вопрос, правда, что у вас там с хлебом и с зерном вообще сложно? Да нет, что там сложного, все очень просто. Есть деньги, есть хлеб, мало денег, не есть хлеб. Сестра, вон, 3 года последних его себе не могла позволить. Селедка, главная еда там, если чуть получше дела идут, треска. А селедкой треска с чем? С солью, с водой еще можно. С картошкой если, замечательно, но не всегда получается. В сезон, с зеленью. А с хлебом это барство, я здесь к такому долго привыкал. А с изнанки зерно, хорошее зерно, да, раза в 3, а то и в 5 дороже обычного, правда. Пока Клим говорил, я и сам понял, что глупость сказал. В Норвегии 2,5 миллиона человек, даже больше, но сейчас это не принципиально. Для их прокорма, из расчета по 2 гектара на человека, да даже если только на хлеб зерно выращивать, без фуражного зерна, овощей и прочего, все равно, если я правильно запомнил из курса экономики, не меньше 2 миллионов гектаров нужно, без учета сего оборота. Посчитать, сколько куполов надо поставить, чтоб такую площадь накрыть и их стоимость, это жуть-жуткая получится. Ставить опорные форты с малыми куполами и выпускать оттуда крестьян с амулетами, тоже ерунда, дорогая и опасная. Про то, чтобы найти для выращивания зерна 1200 одаренных, даже думать смешно, не говоря о том, что им тоже убежища нужны, и желательно, с куполами. Или удваиваем количество работников, чтобы могли посменно восстанавливаться на лице. Утром пошли вымерить кузов пикапа на вместимость оковиты. Бутылки были относительно короткими и толстыми, изображая из себя бочонки. Ящик с фанерными перегородками на 12 бутылок, да с местом под стружку в каждом гнезде, имел размеры 50 на 65 сантиметров при высоте 25. Если ставить короткой стороной к переднему борту, в ряду помещалось 4 ящика, 5 рядов по длине кузова и 6 ярусов в высоту. Итого, 120 ящиков по 12 бутылок, 1440 штук. Умножил на 50 рублей, чуть плохо не стало от стоимости груза. Благо, что хоть немного закален был суммами контрактов за пластинки, Юра Рысюхин двухлетней давности и сомлеть мог от избытка чувств. Ну, цена – это не прибыль, вычесть себестоимость, да перевозку, да налоги, кстати, их же еще и в Норвегии возьмут, надо этот момент уточнить отдельно. Однако в любом случае, разница между 3 рублями с хвостиком себестоимости и полусотней продажной цены, она бодрила и подбивала на авантюры. Причем 3 рубля получилось из-за того, что отнесли в себестоимость расходы на эксперименты, включая неудачные, изготовление оснастки для производства особых бутылок и заказ уже 3-го варианта этикеток. Продажную цену определяли долго и сложно. С одной стороны, экзотика, как и пожи виски, с другой, экзотика малоизвестная, да и вообще продукт новый. Но с королевским одобрением в виде медали должны раскупать, однако идею повысить отпускную цену с оговоренных ранее 4,5 до 5 отмели. Как-никак, некоторым постоянным покупателям уже рекламные листовки с ценами выслали. Дед, правда, бухтил, что с точки зрения какого-то маркетинга лучше установить 4 рубля и 49 или 51 копейку, но это натуральный мрак, просто так усложнять себе же все расчеты, особенно те, что в процентах. В этом году себестоимость можно и нужно было снижать, в том числе за счет технологий. Сделать ароматические спиртовые вытяжки из всех предназначенных для производства трав, а потому уже их купажировать и разводить картофельной водкой до нужной концентрации перед закладкой на выдержку. Вроде как и выдержку в таком случае можно уменьшить, не нужно ждать, пока спирт вытянет весь трав, семян и прочего вкуса и аромат, но нужно экспериментировать и найти нормального дегустатора, который сможет определить, есть ли разница во вкусе при разных способах производства. Я могу определить разницу в химическом составе, могу определить вкус, но сравнить два вкуса, особенно похожих, не уверен. После всех замеров и расчетов я взял новый эскиз этикеток, переведенный нашими норвежцами текст для них и поехал, правильно, в Минск, а уже оттуда в Смолевичи. Совсем не берегут, паразиты, своего ярла, гоняют его, как совраску, по всея Белой Руси, а поездка в Минск касалась именно что текста. Лирическая часть для контратикетки выдумываться отказывалась напрочь, буквально пару фраз, и все. Свободное место решили занять, расписав состав, без точных пропорций, разумеется, на 3 языках – русском, норвежском и шведском. И вот с переводом этого фрагмента возникли нешуточные сложности. Мои переводчики часть растений вообще не знали, тем более их названий на том или ином языке. Решил заехать в публичную библиотеку в Минске, там посмотреть какие-нибудь специальные словари или справочники по ботанике, в крайнем случае, напишу научные названия на латыни. Вот только как в типографии будут выкручиваться со специфическими буквами норвежского алфавита, я понятия не имею. Ох, чувствую, сдерут с меня за это. Но цена на выпивку в Скандинавии отобьет и не такое.